У Сатурио Барретта не было времени отдохнуть, прийти в себя и обдумать случившееся. Но его это только радовало. Он прекрасно понимал, как попался в ловушку транса и почему не мог этого предотвратить. Он, к своему сожалению, запомнил все, что видел там, за пределами реальности. Он не винил себя за то, что уступил наркогипнотизеру. Даже чертов Гюрза вывернулся лишь потому, что подготовился заранее. Но те образы, которые хранило его подсознание и которые, как выяснилось до сих пор, были способны причинить ему боль. С ними Сатурио еще предстояло разобраться. Однако не здесь и не сейчас. Его миссия еще не закончилась. Пока же он делал вид, что ничего особенного не произошло. Его тело не получило серьезных травм. Очнувшись окончательно, он сразу готов был действовать. Кочевник допускал, что ничего серьезного от него как раз не понадобится. Конфликт на станции подходил к концу, по крайней мере, активная его фаза. Но потом был пожар, и был Рино де Бернарди, который додумался потушить его очень уж небанальным способом. О том, что намеревается сделать пилот, Сатурия узнал от Миры. Она прибежала к нему сразу после того разговора. «Меня он не слушает», — признала Мира. «Может, хоть ты сможешь его убедить? Ты же его командир!» «Я не его командир», — возразил Сатурио. «Вице-адмирал назначил меня командиром над оставшейся группой разведки. Рино в нее не входил. Он сделает то, что задумал, и будет прав. Это самый простой и быстрый способ потушить пожар». «Но смертельно опасный для него!» «Да, это как раз постараюсь исправить я». Все они знали, что в такой ситуации Бернарди сможет сделать не так уж много. Он попытается, тут и сомнений нет. Но из тех, кто цепляется за жизнь до последнего. Но у любых возможностей есть предел. И пилот поставил себе слишком сложную задачу для человека. Однако Сатурио человеком не был. Необычным так точно. В мирные времена он совсем, как его братья и сестры, любил рассуждать, что разницы вообще нет, мутация меняет не так уж много. Но во времена серьезных проблем он сразу вспоминал, что кочевников в свое время создали как раз для подобных ситуаций. Бруция тоже быстро выяснила, что случилось. Она рвалась сопровождать его, но он запретил ей. Во-первых, криптиды могли появиться в любую минуту. Большую часть этих тварей убили, однако Сатурия допускал, что небольшие выводки могли где-то затаиться, и огонь способен заставить их действовать. Во-вторых, кто-то должен был защитить Миру, пока Гюрза шляется непонятно где. Была еще и третья причина. О ней Сатурио сестре не сказал, но сам-то он знал. После того, что он увидел в трансе, ему было как никогда важно почувствовать собственную силу. Поэтому он направился в лабиринт. Сейчас все бежали из той части третьего уровня, где полыхал пожар, а Сатурио как раз пробивался туда. Задача оказалась не из легких, так ведь он легкой и не ожидал. В нужных ему тоннелях все уже затянула сплошная пелена ядовитого черного дыма. От испарений кочевника спасла кислородная маска. Правда, видя через завесу, она не помогала. Однако Сатурио был обучен обходиться без зрения. Угадать, куда идти, было не так уж сложно. Где жарче всего и наименее подходящие для жизни условия, там он и должен быть. Бернарди опередил его. Сатурио был на пару уровней выше мусорного отстойника, когда прозвучал взрыв, от которого содрогнулась вся станция. Кочевника это не удивило и не раздосадовало. Он не ожидал, что будет иначе. Сатурио продолжил двигаться вперед так, будто ничего не случилось. Он принес с собой страховочный трос и закрепил его на металлической балке до того, как добрался до отстойника. Сатурия понимал, что там при любом раскладе не будет легко, и не ошибся. В зале творилось непонятно что. Пробоина, созданная истребителем, оказалась не такой уж большой. Строили станцию отлично, но ее хватало, чтобы уничтожить привычную атмосферу в отстойнике. Комки мусора, обломки истребителя, куски металлических перекрытий — все это кружилось в пустоте, стремясь наружу. В более современной станции компьютер уже заблокировал бы поврежденную зону и прислал ремонтных дронов. Однако то, во что превратился слепой Прометей, могла спастись, исключительно пожертвовав частью лабиринта. И даже это нужно было делать вручную, а никто пока не делал. Все ждали позволения от Сатурио. Как только будет установлен блок, никто уже в эту зону не вернется и из нее не выйдет, прежде чем она будет потеряна навсегда. Кочевник хотел узнать, что стало с Бернарди. Пилот мог погибнуть. Да, это был самый вероятный вариант. Сатурио видел, что произошло с истребителем. Понимал, как ничтожно малы шансы человека спастись. Но по собственному опыту кочевник знал. Все эти цифры, игры с теорией вероятности, ничего они на самом деле не значат. Сатурио доводилось выживать тогда, когда выжить он точно не мог. Поэтому он признавал за Бернарди возможность спастись, и, как оказалось, не зря. Среди обломков, дыма и постоянного движения кочевнику все же удалось разглядеть облаченную в скафандр человеческую фигуру, такую маленькую на фоне всего, что сейчас летало через поврежденный зал. Бернарди действительно делал все, что мог в такой ситуации. Он успел выбраться из поврежденного истребителя до того, как машину разнесло на части. Однако закрепиться пилот сумел лишь там, докуда дотянулся, на стене рядом с проломом. Теперь Бернарди медленно, неуклюже карабкался вверх. Туда, где выхода не было, но было поспокойнее. Выбирать ему особо не приходилось. В громоздком защитном скафандре движения скованы, а без него человек и минуты не продержится. Скорее всего, Бернарди знал, что умрет. Даже если не успел разобраться в момент аварии, у него было достаточно времени, чтобы сообразить, но он предпочел сражаться, а не сдаться сразу, хотя это было тяжело до боли. Такое поведение внушало уважение. И все равно Сатурио колебался, спасти его или нет. Как бы иронично это ни звучало, Рино де Бернарди к этому выбору отношения уже не имел. Неважно, друзья они, просто знакомые, враги. Хотя нет, врага кочевник бросил бы без сомнений. Бернарди, он действительно хотел помочь. Он лишь пытался понять, возможно ли это и готов ли он принять такую угрозу. Он надеялся, что в зале будет спокойней. Но предугадать заранее нельзя. В итоге все сводится к тому, как пройдет столкновение истребителя со станцией. Сатурио уже видел, что при нынешнем закреплении его трос никогда не дотянется до пилота. Нужно было рискнуть, смещая страховку. А тут еще попробуй, найди, где ее закрепить. Неверный выбор, и все. Полетишь вместе с хламом дополнять пейзаж сектора Фобос. Но даже если этот этап пройдет гладко, Сатурио придется столкнуться с экстремальными условиями полуразрушенного зала. Дышать там нечем. Кислородная маска продержится не дольше 5 минут. Задержать дыхание в подобных обстоятельствах он сможет от силы на 3, значит, у него в запасе 8. Могло бы быть, на самом деле нет. Потому что помимо отсутствия воздуха, есть еще чудовищное давление, безликая тяга пустоты, холод, который человека убил бы в считанные секунды. Сатурио знал, что кожа кочевника приспособится, защитит его, станет плотнее, она для такого была создана. Зато он не знал, вернется ли она потом к изначальному состоянию. Раньше возвращалась, однако он еще никогда не подвергал себя таким нагрузкам. Ему доводилось слышать о кочевниках, застрявших в коконе собственной одеревеневшей шкуры. Словом, все обстоятельства велели ему отступить, сказать остальным, что Рино погиб мгновенно, запустить блокировку. И все равно Сатурия двинулся вперед. Что ж, он хотел возможность очистить мысли после плена. Он ее получил. Сейчас, когда последний рывок начался, для философских размышлений не осталось ни сил, ни времени. Реальность стала предельно простой. Значение имели лишь возможности его тела и обратный отсчет, который он мысленно вел. Сатурио дал себе 5 минут. Он понятия не имел, будет ли этого достаточно. Умение действовать, не полагаясь на зрение, снова ему пригодилось. Да, здесь уже не было тактичного дыма, он же смог разглядеть зал, стоя в стороне. Но смотреть со стороны и находиться внутри — очень разный опыт. Сатурия почти сразу обнаружил, что рискует потерять глаза, и зажмурился. Это не сбило его с толку. Он помнил планировку того, что осталось от зала, и расстояние, отделявшее его от Бернарди. Правда, при таком раскладе уже не получится подыскать опору для троса получше. Однако один вариант Сатурия наметил еще до того, как начал движение. Оставалось лишь надеяться, что этого будет достаточно. Он добрался до нужного участка за 2 минуты. Такой короткий промежуток спокойствия, такой долгий срок, когда холодно, когда каждое движение — подвиг, когда тело постоянно терпит удары, давление, холод. Сатурио понятия не имел, справился бы он, если бы позволил себе осознать всю чудовищность своего положения. Поэтому он и не думал, он считал. 138 секунд. Можно округлить 2 минуты. Меньше половины выделенного времени. Отлично. Правда, есть и неприятный момент. Время он определил без оптимизма. Точно 6-й минуты уже не будет. Он открыл глаза совсем ненадолго, чтобы убедиться, что правильно закрепил трос, а заодно и проверить, где Бернарди. Все еще низковато, но вверх все-таки продвинулся. Уже хорошо. Пилот, сам того не зная, выиграл еще немного времени им обоим. Сатурио начал спускаться вниз на расстояние, которое раньше ничего не значило для него, а теперь вдруг стало бездной. Он чувствовал, как уплотняется кожа, и это уменьшало боль, но усиливало страх. Он и правда перешел предел своего опыта, или предел своих возможностей. Он не знал наверняка. В пути пришлось избавиться от кислородной маски. Она, израсходовав фильтры, стала не только бесполезной, но и ядовитой. Упущение со стороны инженеров, кстати. Сатурио последний раз набрал полные легкие воздуха, двигаться стало сложнее, однако паниковать кочевник не собирался. Даже если ему придется умереть сегодня, он хотя бы обойдется без позора. Оказавшись совсем близко к Бернарди, Сатурио оттолкнулся ногами от стены. Ему нужно было оказаться за спиной у того, кого он будет спасать. В этот миг его жизнь, да и жизнь пилота, зависела от троса, от опоры. Если сорвется, конец им обоим. Но трос не сорвался. Бернарди, похоже, не видел его до последнего. Когда кто-то вцепился в него сзади, пилот инстинктивно начал сопротивляться, и это могло стать серьезной проблемой. Такого Сатурия не ожидал. К счастью, дергался Бернарди недолго. Разглядел все-таки, кто рядом с ним. Тут приметная внешность пошла кочевнику на пользу. Пилот попробовал что-то сказать, но звук, конечно же, не покинул скафандр. Сатурио слова и не интересовали, он продолжил действовать. Он пристегнул скафандр Бернарди к тросу. Хорошо бы избавиться от лишнего веса, превосходящего вес самого пилота. Да нельзя. Дело даже не в том, что времени нет. Человек просто не выдержит. Бернарди быстро компенсировал свою оплошность. Как только он понял, что его спасают, он перестал дергаться. Нормально общаться они не могли, однако пилот легко распознавал команды, переданные жестами, и мгновенно на них реагировал. Он не стал мертвым грузом, который приходится тащить из бездны. Он способствовал своему спасению как мог, и все же осталось 50 секунд. Слишком мало, они не успеют добраться наверх до металлического подвесного мостика, по которому Сатурио пришел сюда. Еще смогут, а вот до выхода из зала уже нет. По крайней мере, один из них, тот, который вообще не обязан был рисковать. Но они упрямо пытались, отказываясь признавать очевидное. 20 секунд. Они все же забрались на мостик. Кто подумал бы? И теперь надо бежать вперед. Но бежать тут невозможно. Тут пустота и хаос. Да и тело уже двигается намного хуже, чем раньше. В лучшем состоянии при нормальной атмосфере Сатурио бы успел. Теперь ему нужна по меньшей мере минута, которой у него нет. А есть 30 секунд. Но еще есть лазерный пистолет, закрепленный на скафандре. Часть стандартной экипировки, предназначенной для разведчиков. Бернарди, вероятнее всего, вообще о нем забыл. Иначе сбросил бы как лишний вес. Да и Сатурио не сразу заметил. Но теперь это изменило все. Он не мог добраться до выхода, поэтому он создал новый. Он выстрелил в металлическую стену. Раз, потом второй, третий. Стрелял в упор, только это спасало их от непредсказуемых последствий. Старый металл, окончательно поврежденный сегодняшней катастрофой, поддавался обнадеживающе легко. 6 секунд. Они оба оказались в тоннеле. Но тоннель — это плохо. Это им не подходит. Пригодный для дыхания воздух уносит быстро. Спрятаться негде. Так что упасть и счастливо хохотать не получится. Нужно и дальше действовать. А вот обратный отсчет можно обнулить. Тут другие правила. Либо получится, либо нет. Сатури открыл ближайшую к ним дверь, толкнул в зал Бернарди, потом ввалился сам. Он понятия не имел, где они оказались. Но здесь можно было герметично закрыться, сохранить атмосферу и, наконец, скомандовать в чудом сохранившуюся рацию. «Блокируйте!» Он не знал, выполнили его приказ или нет, услышали ли вообще. Если нет, им конец. В зале только одна дверь, да ее вот-вот вырвет тяга сектора Фобос. Но от Сатурия больше ничего не зависело. Он устало опустился на пол, прислонился к стене, прикрыл глаза, пульсировавшие глухой болью. Он ждал. Мира его все-таки услышала. Первым намеком на это стало то, что они с Бернарди не погибли. Уже хорошо. Ну а финальное подтверждение они получили, когда за ними через технический тоннель явились местные, посланные новым лидером станции, чтобы отвезти их на безопасную территорию. Отчаянный маневр Бернарди принес плоды. Местные потеряли часть лабиринта, но незначительную, а остальной станции ничего не угрожало. Сканеры показывали, что криптидов больше нет. Верхушка иерархии кое-как сумела договориться. Пока между собой, дальше ей предстояло заново наладить связи и с 4-м уровнем. Если думать только об этом, можно было поверить, что все закончилось хорошо. Но они все находились на поврежденной станции посреди сектора Фобос. Так что не закончилось, и уж тем более нехорошо. Сатурио понятия не имел, что ему делать дальше. Вроде как что-то делать полагалось, его ведь назначили лидером группы. Но группы разведчиков. Его никто не готовил к тому, что ему придется официально представлять Виа Феррату перед всем населением слепого Прометея. И тут Мира сделала ему царский подарок, которого Сатурио никак не ожидал. Она наладила связь между 2 станциями. Да, не идеальную, но это было куда лучше, чем шипящее молчание, с которым они столкнулись изначально. «Я использовала наработки Максвелла Фрая», — пояснила Мира. «Он, похоже, до последнего не терял надежду установить контакт хоть с кем-то. Потом сдался, но не уничтожил то, что сделал, и спасибо ему за это. Адмирал Согард уже знает, что мы на связи. Она хочет поговорить с тобой». Сатурио сейчас не отказался бы посоветоваться с отцом. Отто Барретт всегда разбирался во всех этих политических делах куда лучше. Но кочевник не имел права проигнорировать приказ командира станции, поэтому он отправился беседовать с Еленой Согард. Причем беседовать наедине. Для этого ему отдали бывший кабинет Чарльза Ллойда. Тому уже ничего не понадобится. На видеосвязь в таких условиях надеяться не приходилось, и Елена стала для Сатурио лишь голосом за помехами. Но сейчас этого было достаточно. «У станции «Слепой Прометей» сохранились собственные челноки?» — сразу же уточнила адмирал. «Да, мы их нашли. Не думаю, что Ллойд заботился об экипаже, скорее, хранил их для собственной безопасности. Но они есть, и в неожиданно хорошем состоянии». «Сколько их?» «Мы нашли 5, возможно, больше». Он ожидал, что сейчас адмирал прикажет взять один из челноков и немедленно возвращаться на Виа Феррату. Однако Елена сумела его шокировать. 5 маловато, но будем довольствоваться тем, что есть. Просто понадобится несколько перелетов и максимальная загруженность. В любом случае, предложите нынешним лидерам «Слепого Прометея» полную эвакуацию». Это было настолько неожиданно, что Сатурио почти минуту пытался сообразить, не почудилось ли ему. Наконец он сумел выдавить из себя не слишком впечатляющее, но хоть как-то продолжающее разговор. «Что?» «Вы меня слышали, Барретт?» «Да, я слышал, но я не думал, что это вариант». «Изначально это вариантом не было», — подтвердила Елена. «Хотя все мы понимали, что с точки зрения технических возможностей Виа Феррата способна принять такое пополнение. Теперь мы знаем об этих людях больше. Мы обследовали прибывших к нам беженцев и признаем, что они не несут угрозы. Мы выяснили, что станция сильно повреждена. Мы должны дать им шанс». Елена выставляла все это исключительно как помощь людям, и ложью ее слова точно не были. Сатурио не относил себя к фанатам адмирала, однако признавал ее честность. Вот только он подозревал, что Елена назвала ему не все причины, по которым было принято такое непростое, откровенно спорное решение. Но какая разница? Для местных жителей это в любом случае благо. Или, по крайней мере, так думал Сатурио. Получив разрешение от командира станции, он выступил перед всеми жителями. Он объяснил им, что их ждет дальше. Он пригласил их на борт Виа Феррати. Они отказались. Справедливости ради, отказались они не сразу. Они взяли 3 дня на размышления, но Сатурио был уверен, что это чистая формальность, чтобы подготовиться, составить план эвакуации. Местные же за это время провели полноценное голосование, причем даже 4-й уровень к нему привлечь умудрились. Тогда и выяснилось, что никто не хочет покидать станцию, даже те, кому не нравились перемены и новая власть, да та же Ирина Коблер. Она пока оставалась под стражей, однако приглашение на Виа Феррати получила, но тоже отказалась. Сатурио не выдержал, он подошел к Виктору Милютину, ставшему временным командиром станции, и спросил о причинах отказа напрямую. Ему нужно было понять, даже если он рисковал нарваться на обвинение в том, что считает Прометея чуть ли не рухлядью. Виктор возмущаться не стал. Он, похоже, знал, что станция — это рухлядь и есть, однако желание людей остаться на ней воспринял спокойно. «Это наш дом», — пояснил он. «Мы сделали его хуже, но мы же сделаем его лучше. Ваши инженеры уже оценили состояние слепого Прометея. Он не разрушается, его можно починить». «Это не будет ни быстро, ни просто». «Да, и мы к такому готовы. Мы переоборудуем лабиринт, придумаем новую защиту от астрофобии, не будем изолировать уровни. И когда мы покончим со всем этим, мы полетим дальше». Сатурио считал, что это какой-то слишком романтический подход к ситуации, но спорить не стал. У него не было ни единой причины обвинить Виктора в обмане. На всей станции нашлось всего 2 исключения. На Виа Феррати попросились Лейс Марсат и та Гетера, которую спас Гюрза, Каллиста. Причем Лейса кочевник, будь его воля, не брал бы. Он даже снова связался с адмиралом и подробно объяснил, насколько опасен этот человек. «Я полагаю, он и бежит отсюда, потому что он последний из мертвых», — признал Сатурио. «Он хочет защитить от себя станцию, которую считает родной, а нашу ему не жалко». «Это ваш домысел, Барретт». «Да, но вполне вероятный». «Согласна», — кивнула Елена. «Мы понимаем, какую опасность представляет собой Лейс Марсат, и учтем это при обеспечении условий его жизни на Виа Феррати. Но признаем мы и его потенциал. Поэтому ему разрешен перелет». Сатурио только и оставалось, что смириться. Или так, или пристрелить Лейса до посадки на челнок. А к этому кочевник был не готов. Да и опять же, его кровь погубит станцию. Понятно, что с помощью Лейса можно разобраться в некоторых тайнах сектора Фобос. Но не слишком ли велика цена? Если эту ситуацию Сатурио еще мог отпустить, вынужден был, то решение жителей станции по-прежнему не давало ему покоя. В день, когда их группа должна была покинуть Прометей навсегда, кочевник улучил момент, чтобы подойти к Каллисто, готовившийся к вылету вместе со всеми. С гитарами он уже сталкивался, знал, что доверять им нельзя, те еще мозгоправы, но сейчас познания Каллисто в психологии могли пригодиться. «Почему ты летишь с нами? Из-за него?» Сатурио кивнул на Гюрзу, который делал вид, что дремлет на крыше челнока. «Может, и правда дремел, кто этого психа поймет?» «Из-за того, что он спас тебя?» Каллисто улыбнулась ему. Она была безупречна, как все гетеры. Но именно из-за этой безупречности Сатурио при общении с ними не покидало ощущение, будто вместо лиц у них фарфоровые маски, за которыми скрывается непонятно что. «В день, когда он спас меня, я очнулась от животных криков ужаса и боли», — мягко произнесла она. «К Кричащий человек был больше не способен на связную речь, а лужа его крови успела дотечь до меня. Этот человек причинил мне зло, но теперь он страдал так, что даже я не смогла это выносить. Я попросила Гирзу остановиться, однако он вышвырнул меня вон из комнаты и все равно убил свою жертву. Я благодарна ему за все, но он не тот, с кем мне будет просто остаться наедине. «Да уж, охотно верю. И все же ты согласилась, а остальные нет. Почему?» «Что интересует тебя больше? То, почему согласилась я, или то, почему отказались остальные?» «Второе», — признал Сатурио. «Потому что им страшно. Нам всем страшно. И мы выбираем между большим страхом и меньшим». «Но почему куда более развитая станция стала для них большим страхом?» «Потому что они много лет жили иначе. Они изучили слепой Прометей, они его знают. Тут тоже будут перемены, которыми управляют эти люди», — пояснила Калиста. «А на Виафорате они будут чужими. Долго. Возможно, всегда». «Никто не собирается вечно держать их в изоляции. Стандартные карантины, не более того». «Дело не в этом. В доме есть хозяева, есть гости. Гости могут присоединиться к хозяевам быстро, но только в документах или в самом звании хозяина. На то, чтобы почувствовать себя хозяином и быть признанным им, уйдут годы. Вы можете не объявлять переселенцев людьми второго сорта, но они все равно будут чувствовать себя таковыми. Да и потом, любое путешествие — это неизвестность. Людям с Прометея нужно время, чтобы ее принять. Неизвестность всегда страшит больше откровенной опасности. Вы же пускаетесь в путешествие прямо сейчас. Они просто не готовы. А ты готова? У каждого есть свои причины, чтобы уехать и чтобы остаться. Виктор Милютин остается, потому что действительно чувствует это место как свой дом, а не просто знает, что это его дом. Таня Коблер — совестливый ребенок, который хорошими поступками будет искупать то, что натворил папочка. Ирина любит дочь и продолжит работать ради нее. Лейс, он, полагаю, ищет ответы о себе, которых здесь не найдет. У меня и у него есть кое-что общее. У нас ничего не осталось на слепом Прометее. В этом твоя причина? В том, что тебя ничто не держит здесь? «Меня ничто не держит и на Виафорате», — рассмеялась Калиста. «Но я уже попробовала спокойную жизнь. Хорошую даже, в отличие от большинства. Это не сделало меня счастливой. Поэтому я как раз не страшусь неизвестности. Я ее приветствую». «Ну а ты?» «Что я?» «Ты спрашиваешь меня, почему я улетаю. Но почему ты не остаешься?» «На чужой задрипанной станции?» — усмехнулся Сатурио. «Она не вечно будет задрипанной. И здесь ты был бы единственным кочевником, возможно, новым божеством. К тому же твое прошлое, которое использовал против тебя наставник, тут потеряло бы значение. О нем знал бы только ты. Но ты не думаешь о том, какая жизнь у тебя могла бы быть здесь. Ты возвращаешься к своим. Так может, ты понимаешь этих людей лучше, чем тебе казалось?» Калиста задала вопрос и не стала дожидаться ответа. Она направлялась в челнок. Это к лучшему, потому что Сатурио и сам пока не знал ответа.